Летучий отряд никогда не пользует свою добычу, пока я не разрешу. Никогда. Но я какое-то время подозреваю, что в наше общество пробрались враги, обманщики, диверсанты, тунеядцы и лодыри. Это они сумели поколебать дисциплину летучего отряда, и никто иной. И кто же эти тунеядцы? Спросил я, потирая глаза. Обманщики. Лживые твари, нацепившие облик честных, трудолюбивых членов общества. Пауки, по злобной насмешке богинь мимикрирующие под муравьев, под нас. Вот тут у меня внезапно вспомнился бесполезный кусочек текста, прочитанный когда-то давным-давно, когда я лениво лазил в сети по случайным страничкам. Это шети, как их там, ну, короче, мимикрирующие пауки, ага, ведут паразитический образ жизни в колониях, ничего полезного не приносят, только жрут да размножаются, и могут даже эти самые муравьиные колонии разрушить. Нетрудно представить, чем еще они здесь занимаются. Сложновато будет выявить, я почесал затылок. Уж проще, чем нам, резко ответила принцесса. Я думаю, пара-тройка затесалась в наши ряды во время перехода, не больше. Наверняка думали, что у нас есть мужчины, но их нет. И наверняка сейчас настолько оголодали, что при первой же возможности набросится на тебя и утащит куда-нибудь в укромный уголок, не зная, что ты не подвластен феромонам. Тебе легко будет их убить, одну за другой, а головы мы на колья выставим. Сперва я хочу увидеть волчонка, а там уже обсудим, как именно провернем контрразведывательную операцию. Может, я смогу визуально их распознать. Идея с приманкой все равно лучше. Но я поверю тебе, мужчинка. Эй, стража, стража. Мне казалось, что через такую толщу камня, да еще и двери с корабельных досок, снаружи никто ничего не услышит. А нет, дверь открылась, в комнату ввалилась троица закованных в броню мураши. Это наш гость, объявила принцесса, не смущаясь собственной наготы. Проведите его к ямам, покажите, что шерстяная пленница в порядке и разрешите пообщаться. Затем отведите его в штаб и объявите всем, что гость наш неприкосновенен. Глава 24. К счастью для принцессы, волчонок оказалась в порядке. Потрепанная, поцарапанная, в целом же, не пострадала. И немедленно набросилась с объятиями, стоило спуститься к ней в яму. Теплая и дрожащая, она молча уткнулась мордашкой мне в шею, и слезать явно не собиралась. Хвостом, вон, помахивала. Ну а я и не торопился ее от себя отрывать. Стоял, также молча гладил по макушке, со смешанными чувствами, но в основном, с неловкостью. Это ж я виноват, что ее утащили, а она кинулась с такой радостью, будто ничего не произошло. «Все будет хорошо», — сказал я через какое-то время негромко. «Я тебя вытащу. Мне придется немного поработать на местную главную, но это не проблема». А она в ответ взяла и куснула в шею. Не сильно, не больно, просто неожиданный легкий кусь. «Вот теперь точно не проблема», — сказала она. «Теперь никакой муравей тебя к себе не заманит. Если сестренки не стали, то тебя помечу я». КХМ коснулся пальцами шеи. Там и правда ощущались небольшие впадинки от укуса. Вон четыре клыка, вон остальные зубки. Вообще-то, они задержаться не должны были, но все-таки не пропадали. Это немного затрудняет дело. А что сама волчонок? А она глядит преданно в глаза, хвостом помахивает и ушко на бок склонила. Обижаться на такую – дело бесполезное. Так что еще разок по голове погладил и опустил ее на землю. Держись, и постарайся с охраной не ругаться. Я работаю над твоим освобождением, не надо все усложнять. Она с улыбкой кивнула. Ну и хорошо, из ямы я выбрался по тонкому канату из паучьего шелка. По всему его протяжении были равномерно намотаны узлы, служившие опорой для рук и ног, чтобы не соскальзывали, только из-за них-то и мог подняться. По кивку моей сопровождающей, яму накрыли решеткой из деревянных брусьев, слишком редкой решеткой, чтобы она могла удержать волчонка, но той сперва подняться нужно было. Да и дежурила тут еще одна мураш, стояла сейчас по стойке смирно, пожирая меня глазами. «Веди в штаб», — сказал я. Закованная в хитиновый доспех муравей молчаливо кивнула, развернулась на месте, перебирая тонкими лапками, и двинулась по коридору. Я следом. Замыкала еще одна бронированная охранница. Ощущалось такое сопровождение, как конвой. Ну да плевать, я тут работаю, и не ради себя. Коридоры, коридоры. Несмотря на то, что муравейник пока был лишь дырой в земле, ходов вокруг нарыли мураши основательно. И в камне, и в земле, ведущих вверх и вниз, пересекающих друг друга по одной им понятной логике. и ровным счетом никаких указателей, понятных мне. Подозреваю, что сами они по феромонам ориентировались. Пройдя шагов 500, мы оказались в очередной вырытой комнате, зале, я бы сказал, охраняла его очередная двоечка с копьями, а внутри – натуральный бюрократический рай. Или ад, тут уж что ближе, вырезанные из грунта столы, и за ними суетились десятки муравьев, непрерывно перебирая крохотные, одинаковые камушки, перебирая, касаясь своими антеннами, с задумчивым лицом держа в руках. Одни камушки отправлялись дальше по отработанному механизму, другие копились в отсортированных горочках. Внушительно. А еще забавно, что местные экомнеморатели все как одна носили одинаковые белые рубашечки, и жвалы их разукрашены были так, словно это затянутые в чулки ноги. Но кроме гражданской машины, тут была и военная, не просто так же место называлось штабом, просто они скрывались в дальнем углу, было их заметно меньше, вот сразу и не заметил. Группка мурашей о чем-то разговаривала, стоя у высеченной в каменной стене карте местности. Ну натурально карте, ничем иным это быть не могло. Туда-то сопровождение меня и повело. Там и принцесса уже стояла, возвышаясь над подчиненными, и представители, так сказать, родов войск вокруг нее крутились. И закованная броню преторианская гвардия, и обычные солдатики, и рабочие в тех же сводящих меня с ума желтых касках, и даже одна летучая. Последней было явно некомфортно, вся такая зажата, крыльями нервно подергивала. «А вот и мужчинка», — громко заявила принцесса. Взгляды разом устремились ко мне. Тут и до этого бюрократы на меня посматривали, а сейчас так и вовсе уставились, с вполне читаемым в глазах желанием. Но плевать, я даже не смутился, есть цель, работаем. Подойдя ближе, я оказался напротив принцессы, в кругу подчиненных мурашей, и не стал терять времени, сразу взял, так сказать, за антенны, под кого они могли замаскироваться, за кого могут сойти, сказал я негромко, но глядя ей в глаза, не летучий отряд, точно нет, они не умеют летать, эти жалкие, проклятые твари, они могут быть в поддержке, разлагать моих воинов там, но никогда бы не выбрались за пределы нашей крепости, да и не смогли бы. Они ведь без крыльев. Негромкий осторожный смех от окружающих представителей. Так полагаю, сами они ничего и никогда не делают, лишь паразитируют. Именно так, они не способны на... Тогда дело упрощается, перебил я. Вижу, у вас тут есть управляющий аппарат, ведется документация, верно? Принцесса заинтересованно кивнула. Ее антенны устремились в мою сторону, как и антенны прочих мурашей. Нет, с ушками оно все же получше выглядит. Пойдем по восходящей, начнем с рабочих и, возможно, фуражиров. Нужно узнать, какие бригады, отряды, чего там у вас, отстают от планов, показывают низкую производительность в сравнении с остальными. Раз враг скрывается в обществе, он наверняка к чему-то приписан, оставляет за собой след. Найдутся подозрительные отряды, соберем и я попробую взглянуть лично. И еще нужно будет их пересчитать. Не хватает, значит, в правильном направлении. И они где-то прячутся. Это замедлит строительство на... Попыталась было возразить рабочая, но принцесса не стала ее слушать. Очень разумная идея. Собрать подозрительных, и уж мужчинка-то должен увидеть посреди честных, работящих членов общества каких-то жалких ленивых тварей, смеющих притворяться нашими. Она резко мотнула головой, указывая на представительницу бюрократии, у которой жвала в чулочках. Ага, вы слышали его. Немедленно займитесь составлением списков. Молча кивнув, бюрократ умчалась к своим. Мураши там и без того носились, но стоило ей коснуться антеннами нескольких товарок, как там будто осиное гнездо разворошили. Забегали еще быстрее, так еще и подкрепление нагрянуло. Стали камушки из кучек выбирать, читать, или чего они там делали, активно друг с другом переговариваться, как голосами, так и антеннами. «Вот, вот они, настоящие представители моего народа», — гордо сказала принцесса. «Особо не торопитесь с выводами», — ровно ответил я. «Их тоже проверим, всех проверим. Гниль может скрываться где угодно. Какой трезвый взгляд на вещи!» — восхитилась принцесса, аж в ладоши захлопала. «Пусть ты мужчинка и бесполезный для своего настоящего предназначения, да еще и мохнатыми покусанный, но ты соображаешь». Сомнительный комплимент, зато, услышав от главной, что я для определенных нужд не гожусь, мураши вокруг одновременно с разочарованием выдохнули. Вообще все, что рабочая, что закованная в хитин, что вся съежившаяся и нервная летучая. Ждать результатов пришлось недолго, с полчасика. За это время я успел немного разузнать о структуре, собственно, местного муравьиного общества, о параметрах противника, и прикинуть, чего да как делать. Летучий отряд можно было отбросить сразу. Мимикрирующие под муравьев пауки не умели летать от слова совсем, там бы их заметили. Фуражиры, пауки слишком ленивы, чтобы добывать еду самим, они только у общества еду берут. Ну, по словам принцессы, относиться к которым следовало с сомнением, но данные бились с застрявшей в голове информацией с уроков биологии. При том, что самих уроков-то я и не помнил. Попытался за ниточку потянуть, понять, прочитал, может, или ролик обучающий просмотрел, а нет, тупик, черный экран. Вот тебе информация, вот тебе знание, как информацию получил, а больше ничего ты не получишь. Впрочем, так ли мне нужно вспоминать прошлое, да не особо. Текущей ситуации оно никак не поможет, так что я выбросил попытки из головы и вновь сосредоточился на делах. Тут и бюрократы свои выводы предоставили, представительница их вернулась вся потная, крепко сжимая в руках камешек с выводами. Никаких символов или подобного я на нем разглядеть не мог, так что и правда, видимо, феромоны, или чародейство, чего бы нет, говори же, повелела принцесса. Поклонившись, Мураш в рубашечке заговорила, по тем или иным объективным причинам, план не выполняется более чем 80% бригад, торопливо сказала она, будто пытаясь проскочить неприятный кусок. Падение производительности находится в допустимых пределах, однако некоторые бригады выходят за эти пределы на 50% и более. Это 17-е, 29-е, 43-е и 47-е. Кроме того, на 30% отстают 19-е и 31-е, сказала и вытянулась по струнке, с поджатыми-то плечами, еще и подрагивая руками да антеннами. Мне крайне интересно, почему об этом не было доложено ранее, холодно и властно проговорила принцесса, и я с этим разберусь, позже, когда мы расправимся с подлыми тварями, проникшими в наш дом. Приказываю, собрать эти бригады на смотр, на поверхности, окружите охраной, проследите, чтобы вышли все, исполнять. Мураш-солдатик обернулась к своему адъютанту, коснулась антенны, и та стремительно выбежала из комнаты, следом умчалась рабочая, придерживая рукой эту свою долбаную желтую ребристую каску с козырьком. «Это была простая часть», — сказал я. «После этих, нужно будет осмотреть солдат гарнизона, затем пройтись по остальным. Если среди них есть внедрившийся противник, кто-то наверняка заметил, что их соратник сочкует от работы». «К моему великому сожалению, нет», — ответила принцесса, поправляя фуражку. «Мы слишком трудолюбивый народ, и нам трудно даже допустить самой мысли о том, что кто-то в наших рядах может специально уклоняться от работы. К счастью, как будущая королева, я способна оценить всех в общем и подметить, когда что-то не так, а повышенный расход еды без весомых причин – это первейший признак инфильтрации. Вынужден признать, она мне начинала нравиться. Ну, может, с определенными своими загонами, но о народе заботится, от меня отстала и всем объявила, чтобы не лезли, да и согласилась на сделку. Очень даже хорошая девка, в сравнении с другими встреченными. Ну, волчицы все равно были лучше. У них задницы человеческие, и ног как положено, две. Спустя пяток минут, рабочая вернулась и объявила о двух вещах. Первое, созванные бригады построены, отсутствующих нет. Второе, парочка бригад сейчас занимается фуражом и недоступна для проверки, так что придется подождать. Всего-то денек-другой, ага. Ну, деваться некуда. Я, в сопровождении охраны, пошел наверх. Принцесса же осталась в штабе, ей простых рабочих разглядывать не по чину, и вообще, это небезопасно. Можно понять, она ж тут главная самка, яйца нести должна, все такое. Может, кого себе и найдет. Но я с волчонком будут к тому моменту далеко отсюда, и, если повезет, уже ощетинившись автоматами. Поверхность. Солнце уже перевалило через зенит, но до горизонта ему было далеко. Свежий воздух. Даже как-то и не замечал, что в тоннелях и комнатах как-то сперто, тяжеловато дышится. Вокруг все так же сновали потные от труда муравьи, стройка шла полным ходом, и все они с плотоядным интересом меня рассматривали. Некоторые даже демонстративно пот свой в мою сторону смахивали. Видимо, в нем-то и содержался их феромон, который должен на мужчин действовать. Но мне было совершенно плевать, так что спокойно себе шел дальше, не обращая особого внимания. Ну и они тоже не лезли, из-за приказа или охраны, наверное, и того, и того. Четыре бригады были выстроены, едва уместившись, на свободном пятачке земли, поблизости от главной ямы муравейника, в каждой, по десятку. На самом деле, я только сейчас понимать стал, что мурашей-то в самом деле много, как подобает насекомым. Это ведь малая часть одних только рабочих, непрерывно копошащихся вокруг. Ну, вот они, четыре нестройные группки, все с теми же касками, ну и инструментом для земляных работ, лопатами и кирками. Все негромко переговаривались, антеннами касались, на месте приплясывали, борясь с желанием вернуться к работе. Разумеется, все насквозь потные, в тоненьких повязках на грудь да прикрывающих пах отрезах ткани, на манер фартука привязанных на поясе. На меня они внимания сразу не обратили, а я и навязывался. Неторопливо двинулся вдоль строя, внимательно их рассматривая, благо, достаточно над сопровождающей охраной возвышался. На первый взгляд, все они казались примерно одинаковыми, практически на одно лицо даже. А уж отличий в жопках я бы точно не разглядел, они все для меня выглядели точь-в-точь. Черные волосы, черные глаза, одинаковое телосложение, капли пота. Так, стоп, вот по поводу пятен пота, внимательнее, и еще разок взглянуть. Двинулся на второй круг, теперь уже специально высматривая именно это. За что-то ведь глаз зацепился, отреагировал, мозг дернулся с непонятками, надо теперь найти и понять, было ли это случайностью или чем-то важным. А тут и мураши меня заметили. Болтовня резко свернула на одну определенную колею, кто-то даже засвистел призывно, ну и, ясное дело, не одними только разговорами дело ограничилось. Скажем так, они показали мне больше, чем я хотел бы. Отвлекали, гадины. Как тут присмотришься толком, когда они в выгодные для себя позы и ракурсы встают? На третий круг я кое-что все-таки заметил. И насчет пота, и любопытную его корреляцию с поведением рабочих. Их ведь что, с дела дернули, где они этот самый феромонный пот проливали? Проходившие мимо рабочие, занятые своими делами, обильно им блестели. Тут же некоторые выглядели сухо и совсем не пахли. Насчет последнего, впрочем, не уверен, но они в самом деле выделялись. А еще сухие муравьи активнее на меня реагировали. Показывали всякое, зазывали, смеялись. И, при этом, держались порознь друг от друга, словно, не знаю, соперники. Паразиты ведь соперники друг другу, верно? И наверняка местные паразиты, в этом-то месте, еще сильнее повернуты на сексе, чем условно обычные девки всех сортов и калибров. Вот тебе и четкий признак, но это догадки, их еще подтвердить нужно. Так что я повернулся к той мурашу, которая меня встретила и сопровождала на поверхность, и спросил: «Вы сами как-то настоящих от притворщиц отличить способны? Ну, физический осмотр там». Хотя тут же дошло, что нет, иначе бы так проверили. «Никак», подтвердила она, покачав головой. «Я только знаю, что они от нас изнутри отличаются. А это значит, вскрыть хитин, а это значит, убить, и лишь по трупу можно распознать. Понятно?» Кивнул я. «Не, им как бы там светила лишь смерть, но все равно ж как-то не по себе немного. А вдруг ошибусь? А, мне нужно волчонка вытаскивать, а убийство настоящего, честного мураша могло подпортить отношения с принцессой». Пока колебался, тут к нам прибежала еще одна солдат. Сразу обратилась к главной среди моих сопровождающих, передала чего-то и умчалась обратно. «Наши стражи поймали ушастую», — сухо сказала та. «Королева велела сперва спросить тебя, прежде чем что-то делать. Это твоя, скорее всего», — без особого энтузиазма ответил я. «Тащите ее сюда, что ли?» — взгляну. «Всех пленников положено отправлять в ямы. Дорогая моя, твоя королева сказала, что перед тем, как что-то делать, спросить меня. Так что я говорю, тащите сюда. Если это не моя волчица окажется, тогда и суньте в ямы. А если моя, она останется со мной. Все понятно?» Она на секунду сбила зрительный контакт, растерянно осмотрелась одними глазами, затем нахмурилась, забавно сведя брови. «Так не положено. Мы можем, конечно, побеспокоить принцессу, спросить у нее. Наверняка она согласится оставить важному гостю его заплутавшую последовательницу. А когда спросит, чего это мы ее по таким мелким вопросам беспокоим, я укажу на тебя. Думаешь, ей понравится?» «Нет, но исполнять», — глухо прорычал я. Поведя антеннами, мураш переступила с ноги на ногу, глядя на меня снизу вверх. Я же терпеливо ждал ее решения, с мордой, полной уверенности в своей правоте. «Разумеется, я ведь лейтенант, как-никак». Фыркнув и чуть топнув передней лапкой, Она повернулась к одной из своих солдат, усиленно делавших вид, что ничего не происходит. Хлопнула по плечу, сказала что-то в духе «пусть эту блохастую сюда приведут», и повернулась обратно ко мне. Солдат, тем временем, умчалась туда, откуда пришло сообщение. А теперь, к делу. Ну да, сухие и чересчур озабоченные рабочие вполне могли быть теми самыми инфильтраторами. Тем более, что стоило присмотреться, как выяснялось вдруг, что инструменты их не в лучшем состоянии. Ржавые пятна на лопатах, тупые кончики кирок, даже, будто, мелкая паутина на этих чертовых желтых касках. Ага, паутина. Вот и дополнительное подтверждение. А их тут много. Суммарно штук 15. Выведите сюда эту и эту. Ткнул я в подозрительных подозреваемых. Получив кивок подтверждения от моей сопровождающей, солдатики живо поставили предо мною троих рабочих, а те и рады были. Лишь одна, похоже, начала понимать происходящее и медленно, потихоньку себя уняла. Остальные две с улыбками, смехом и зазываниями позировали, сжимая собственные груди, чуть ли не отплясывая своими лапками танец, а эта как-то успокоилась, приняла подчиненный, кроткий такой вид, равняясь на настоящих рабочих. Только на ней все равно ни капли пота, а инструмент не ухожен. Да еще и паутинка на ногах болтается. Так что, начнем с этой. Вскрывайте, медленно и отчетливо приказал я. Тут и у тех двоих веселье поубавилось. А уж сама отмеченная, так и вовсе с перепуганными глазами попятилась назад, чтобы в итоге наткнуться своей острой жопкой на выставленные копья. Уверены, как по мне, она ничем от других не отличается. Обычный муравей, спросила командир солдат. Я ничего подозрительного не вижу, а я, вижу отчетливо. Приступайте. Ну, я, конечно, на всякий случай еще разок пробежался взглядом, но разница была слишком заметная. У настоящих-то и одежка чистенькая, и инструменты ухожены и заточены, и, опять-таки, под ручьями, к которому ткань липнет. Выбранная и пискнуть не успела, как набросившиеся на нее солдаты истыкали ее копьями, с хрустом пробивая хитиной глухим чавканьем проделывая дыры в пузе. Несколько секунд, и она лежала на земле, на своей насекомоподобной половине, безвольно свесив голову, мертва. Дальше уже мураш-командир принялась за дело. Подохи и вздохи рабочих вытащила клинок, и давай ковырять, с помощью отверстия от копий разламывая хитин. Оттуда вытекала невнятная коричневая жидкость, тогда как из человеческой половины лилась вполне себе красная кровь, и кишки тоже человеческими оказались. Освободив достаточно места, муравей убрала клинок и, без капли брезгливости, взяла да закопалась руками в тело, по самые локти. Чего-то подергала там немного, вытащила руки, смахнула налипшую жижу и резким ударом снесла с мертвой голову. Та откатилась аккурат к оставшимся двум девкам. «Это паук», — уверенно объявила командир. «Мерзкая, лживая тварь, пробравшаяся в наши ряды, только и делала, что жила за наш счет, ничего не отдавая взамен, не работая на наше благо». Ее четко поставленные слова приняли смешанно, вроде и гул поддержки, но неуверенный, словно они еще не приняли, что не было никакой ошибки. На удивление, вместо того, чтобы максимально отдалиться друг от друга, подозревая инфильтратора, мураши рабочие напротив, сбились в тесные кучки, по бригадам. И даже видные моему взгляду пауки наконец-то осознали всю угрозу, прекратили свои половые пляски и попытались скрыться за настоящими муравьями. Оно им не поможет. Теперь этих двоих, указал я на оставшихся, работать будем без спешки, проверять каждого. Я уверен, что не ошибусь, но проверка не помешает. Ну а дальше заработал своеобразный конвейер истребления. Солдаты безжалостно и без каких-либо колебаний убивали тех, на кого я указывал, после чего командир их копалась в потрохах и каждый раз выдавала один вердикт: паук, паук, паук, паук. А рабочие стояли да глазами хлопали, когда из их бригады выдергивали вдруг очередную девку. Им даже не страшно было, просто недоумевали, но и не вмешивались. Вот выявленные тварюшки, те да, те немедленно бледнели да вяло пытались вырваться, словно это какая-то шутка. Но нет, на земле потихонечку скапливалась кучка из отрубленных голов. Где-то под конец этой сомнительной в моральном плане ситуации я вспомнил, что вообще-то местные поймали кого-то ушастого, и что я вроде как продавил решение привезти ту сюда, прежде чем в яму кидать. Осмотрелся и нашел. Благо, как и я, ушастая была повыше мураши. Эльза. Конечно же, блять, Эльза. Угрюмая, с синяком под глазом, она стояла в окружении группы солдат. Руки за спиной, ушки опущены, морда в грязи. Но это недолго она грустила. Стоило наконец-то обратить на нее внимание, присмотреться, как она это заметила и преобразилась. Сразу повеселела, вытянулась, ушки торчком встали и на лице растянулась улыбка. Аж подпрыгивать стала, и немедленно этим взбудоражила мураши, которые поначалу даже растерялись, а потом за руки прижали ее к земле. Устало вздохнул, подошел к своему муравью-командиру. Она как раз вытирала перепачканные руки о грязные тряпки на теле обезглавленного паука. «Это пленница из моей, КХМ, стаи», — сказал я, показывая на Эльзу. «Зачем она сюда полезла?» «Она была поймана как разведчик. Она высматривала стройку. Вот сейчас и узнаем». Мы подошли к конвою. Эльза дернулась было вырваться и броситься ко мне, но солдаты ее удержали. На самом деле, пусть муравьи и были мелкими, выглядели не особо-то сильными, но в деле оказались очень даже крепкими. Вон, сколько мураш мечом махала, так не запыхалась даже, только вся мокрая от пота. «Ага, рад тебя видеть, но какого хрена ты за мной поперлась?» — сказал я терпеливо. «Я ведь говорил, оставайтесь на месте, раз там безопасно, или вовсе уходите. А ты чего? А я вот, вот так вот. Да какой уходить? Да как же тебя оставить-то на этих гладеньких многоногих?» Следом она разглядела укус на моей шее и расплылась в довольной улыбке. «Ага, так она тебя пометить хотела, вот ты и пошел», — невольно потер шею. «Да уж, мне от несовершеннолетних волчиц никакие метки не нужны, спасибо, а то догадываюсь я, чего они значат. В лучшем случае, что-то вроде собственность стаи, ага, остальные-то на месте остались, ага, не решились ослушаться, но я вот-вот, да, ладно, не такая уж и помеха. Главное только при себе держать, на длине поводка, чтобы к местным не лезло, и можно будет дуру эту влюбленную с собой оставить». «Влюбленную? Да потому что по поведению заметно было. Освобождайте, буду с собой таскать и прослежу, чтобы вам не мешалось. Сейчас добьем оставшихся пауков, их там всего двое, и пойдем к вашей принцессе на доклад. Можно и головы перед ней вывалить, пусть порадуется». Эльза радостно взвизгнула. Глава 25. Реакция принцессы оказалась двоякой. Сперва она вся такая: «Великолепно, замечательно, поганые твари получили по заслугам, зря они посмели внедриться в наше прекрасное общество, ох как зря». А затем, оторвавшись-таки от кучи отрубленных голов, которые стража вывалила прямо на ковровую дорожку, и заметив Эльзу, которая безуспешно пыталась спрятаться у меня за спиной: «Что это шерстяное чучело здесь делает? Почему не заковано? Почему не в яме?» — отвечать переживала за меня и не смогла удержаться на месте, спокойно сказал я: «Собачки, они же верные и без своего человека грустят, вот и прибежала». Принцесса аж поперхнулась, затем величественно поднялась с кровати, подошла, из-под распахнутого пиджака выглядывала грудь, но вот уж на это всем в комнате было решительно пофиг. На что не пофиг, так это на ее выражение лица: раскрасневшаяся, возмущенная, недовольная, причем недовольная скорее на ее солдатиков, чем на меня. А еще на ходу она ловко подхватила одну из голов, стала ее подбрасывать туда-сюда, поигрывать, не обращая внимания, как тело и белоснежная одежда покрываются кровью. Ну, в самом деле, за нее же постирают. «Шерсть, уши, хвост. Какая дикая зверушка», — сказала она, подойдя и рассматривая Эльзу. «Правильно прячешься, правильно. Жалкая зверушка и способный человечек, какая жалость. Какая бесполезная трата потенциала. Все это как-то театрально и наигранно. А может, мне просто чудилась эта фальшивая нотка, хрен его знает. Если хочешь, чтобы я доделал работу, она останется со мной. Никакой ямы. Чтобы она не совала нос куда не следует, об этом позабочусь уже я». «Конечно», — задумчиво ответила принцесса, и резким рывком вырвала из мертвой головы одну из антенн. Покрутила перед глазами, рассеянно откинула в сторону. «Конечно. Пусть по нашей стройке разгуливает существо, способное лишь жить в лесу да бегать за неудачливыми животными». Я как-то начал терять суть ее претензий. Наигранная реакция, направленная на ее подчиненных, а не нас, недовольство. Я накажу ответственных за ее освобождение. Позже. Свободны. А вы двое, останьтесь. Поклонившись, мураши-солдатики торопливо вышли из покоев принцессы и закрыли за собой дверь. Так что в комнате остались только я, Эльза, сама принцесса и горка отрубленных голов, где практически на каждом лице отпечатался предсмертный ужас. «Ну и что это было?» — ровным тоном спросил я. Волчица опять спряталась у меня за спиной и горячо дышала в шею. «Зависть, мой человечек, зависть!» Принцесса сбросила с себя всю немногочисленную одежду, оставшись полностью голышом. Верхняя половина, ничего, нижняя, такое себе. Смычка между ними выглядела естественно, и вообще получалось, что доступна с такой девицей лишь миссионерская поза. И то не уверен, что перетекающие в жвалы человеческие ноги возможно раздвинуть. Бесполезное какое-то наблюдение. У нас сугубо деловые отношения. Пока я не дойду туда, куда мне нужно, сказал я, отведя взгляд. А там уже что-нибудь придумается. Так что давайте-ка без вот этого вот всего. Может, у тебя просто нюх не работает? Вот наш аромат тебя и не прошибает. Она принялась задумчиво бродить туда-сюда, прямо по разваливающейся горке из голов, почесывая подбородок и бормоча всякую ерунду, на все ту же тему. Вот так и пропадает всякое хорошее отношение, думал, хоть это-то сразу все поняла и не возникает, но нет, завидует, ага, конечно. В общем, раз на сегодня все, то нам бы пожевать чего-нибудь, и место для сна, сказал я, такими темпами уже завтра работу добьем. И я с обеими волчицами уйду и не стану больше глаза мозолить. А я хочу, чтобы ты мне глаза мозолил. Я хочу, чтобы ты всю меня касался, трогал, хватал и сходил. Еще и грудь вызывающе выпятила. Вот зачем тебе эти волчицы дались, что они могут тебе дать? Да ничего, а со мной будешь жить как настоящий король. Ненормальный, поганый, испорченный человечек. И всхлипнула, со слезинкой. Только меня таким не прошибете. Нет уж, спасибо. И вообще, очередная попытка неловкого подката начала уже надоедать, хорошо хоть силой взять не пытается, как другие. Цивилизация. Кто-нибудь другой найдется, сухо ответил я. Затем повернулся и пошел к выходу, потащив Эльзу за собой. Ты на свободе лишь потому, что ты в самом деле нашел этих мерзких тварей, этих притворщиц, этих наглых паразитов. Крикнула принцесса в спину. Я свое слово держу, но ты мог бы хоть притвориться. И вообще, ты солдат не проверил. Спасибо за напоминание. Вышли из комнаты, вновь в каменном коридоре. Светлячки на кусочках мха подмигивали, с другого конца коридора доносился по системе туннелей монотонный гул работы множества мурашей, легкий прохладный ветерок поддувал. Муравей-командир ждала меня, стоя поодаль от почетной охраны бронированных гвардейцев, а Эльза радостно липла к моей руке, горячим дыханием обдавая раненое место. Вообще-то, не самые приятные ощущения, но потерплю уж, лишь бы лизать не полезла, а хотя я даже и не удивлюсь, если тут подобные ей в самом деле способны рану залезать, но и не соглашусь, неловко же. «Ну, веди на осмотр бойцов», — сказал я Мурашу, — «раз остальные рабочие вернутся только завтра, времени терять не будем, не может быть среди нас паучих, мы постоянно тренируемся, мы бы заметили лентяек», ответила она, но все же ловко развернулась на своих лапках и повела нас, прямо как рабочие, да, те тоже постоянно работают. Ответа у муравья не нашлось, потому что она поперхнулась, недовольно надулась, что даже сзади было видно, хмыкнула надменно и промолчала, и продолжила идти, слегка виляя своей жопкой муравьиной, а я задумался. Чего-то как-то я слишком много внимания стал в последнее время на жопки с грудями обращать. Нет, набрасываться на местных желания нет, но все же повод встревожиться. Может, местная магическая херня на меня действовать начинает только в крупных дозах? Ну, я ведь целый день в этих феромонах муравьиных варюсь, может, прошибать начинает? Если так, тревожно. Нет у меня желания становиться игрушкой для кого-либо, и тем сильнее мотивация разобраться уже с этим муравьиным делом и свалить отсюда по-добру по-здорову, с волчонком, ну и Эльзой, так уж и быть, и остальных волчиц подобрать, хрен уж с ним, чего обманывать. Местные тоннели, натуральный мрак, в том смысле, что их нарыли столько, что я решительно заблудился уже минут через 5 ходьбы, хоть и старался путь запоминать, разве что чувствовал так, примерно, что находимся мы повыше покоев принцессы, но до поверхности еще не добрались. Ну и сами казармы располагались, видимо, по другую сторону строящегося муравейника. Разумеется, встречали по пути прочих мурашей. Реакция та же, что и обычно, умеренное любопытство и ненавязчивые попытки показать, что они вообще-то девушки с потребностями. А я же на автопилоте высматривал тех, кто своим желанием поглощен полностью и одета неряшливо. Но, нет. Проходившие мимо группки все как один были пристойными работницами, залитыми потом и обсуждающими, чего и сколько еще за сегодня удастся сделать. Ну, тем лучше. Возись еще тут, останавливая посреди туннеля и натравливая мураша-солдата. В какой-то момент поток муравьев стал достаточно сильным, чтобы я взял, да и потерял из виду нашу ведущую. Одни обгоняли, другие навстречу, третьи наперерез на перекрестке рванули, еще и сам туннель завихлил, куча проходов еще куда-то появилась. Даже с преимуществом в высоте, удержать взгляд оказалось сложновато. Вот и оторвались мы. Поток мурашей схлынул, и мы с Эльзой остались вдвоем. В не слишком-то широком, зато высоком, коридоре, не очень освещенном, островки мха с светлячками располагались поодаль друг от друга, и куча сторонних ходов и лазов вели хрен его знает куда. Я почесал затылок, затем спросил, может, ее след как-нибудь возьмешь, да тут все так ими провоняло, что в одну вонючую смесь сливается, ответила Эльза. Я тут и кролика-то не учую, даже если он за соседним углом будет трястись. Ну, тогда постоим и подождем, а то блуждать можно до посинения, накопали ж, гадины. Стоять и ждать мы принялись у вентиляционной шахты в десятки метров. Воздух тут совсем спертый был, а так хоть какая-никакая тяга, можно дышать. Но прождать удалось минут пять, прежде чем Эльза вскинулась и стала водить ушками, прислушиваясь к окружению. «Кто-то идет, один, быстро», – прошептала она. «Очевидно, что это наша сопровождающая, кто ж еще?» Так что я спокойно продолжил ждать, пока мураш не объявится и не доведет нас все-таки до казарм. Ждем, ждем, а та все не объявляется. Еще и ушки локатора у волчицы растерянно как-то глядели туда-сюда. Не пойму чего-то, то там, то тут, то вон там. Вроде, звучит одинаково, но почему-то из разных мест доносится, будто перепрыгивает беззвучно. Кровожадная часть моей головы отработала быстрее миролюбивой. Многострадальный кухонный нож с немного помятым лезвием оказался вдруг в руке. Тушка приняла оборонительную позу, не обращая внимания на недовольное нытье всей, собственно, тушки. Затем и вся остальная голова заработала. Уперся спиной в стену, положил руку на плечо Эльзе и потянул ее на себя, намереваясь вообще за себя затолкать и заслонить. Только она не далась, хвостом махнула, рыкнула грозно. «Никому тебя не отдам», и руки выставила словно боксер. «Ну, ладно, думаю, за себя постоять сможет». Теперь я слышал цоканье тоненьких ножек по камню. Цок-цок, цок-цок, прерывистые, слабые, с эхом, и правда доносилось постоянно с разных сторон. «Двинули отсюда», — приказал я, «бочком, откуда пришли». Приставным шагом и двинули, неторопливо и осторожно. Только там, справа, метрах в трех, виднелся темный проход в очередное ответвление, и там уже прижавшись к стене не пройдешь. Пришлось сперва мне заглянуть, краем глаза, к полумраку уже привык, так что и проход рассмотрел достаточно хорошо, ну, практически копия нашего. Высокий, не слишком широкий, куча ответвления и полумрак. Такое ощущение, что это мы в общежитии для рабочих остались. Ну, а чего, спят же они где-то. Как раз и объясняет, почему здесь сейчас никого не видно. Работают все, и кто-то цок-цок делает с разных сторон, ага. Рывком перебрались на ту сторону, и снова бочком. Эльза вовсю сквозь зубы порыкивать начала, недоумевая, откуда же эти звуки доносятся. Я крепко сжимал нож и волей-неволей представлял, где и сколько будет потом болеть моя незадачливая тушка, которая и так вся в ссадинах, мелких ранках, да еще и пустившая ресурсы на восстановление срезанного куска руки, которая, скотина, все ж побаливала при нагрузках. Вот вроде оба честно следили за окружением, вслушивались, всматривались, а все равно пропустили нападение. Сверху, брякс, и на меня обрушилась, погребая под собой, тяжеленная хитиновая туша. Разумеется, на ногах я не устоял и рухнул, хватаясь по пути за тонкие муравьиные лапки. Муравьиные ли? Нет, на них же обрывки паутины колыхались, так что, ах ты гадина, взревела Эльза, он мне нужен, ему лучше будет со мной, нам ничего не придется делать, совсем ничего, на удивление визгливо ответила нападавшая, а я, тем временем, сумел перевернуться с пуза на спину и обнаружить, что голова моя как-то неприятно близко к острым, чуть блестящим жвалом ногам мимикрирующей паучихи. Первым же делом попытался вспороть ножом ее паучье пузо, только хрен там, не пробил, ты, тварь, вон, буквально пролаяла Эльза. Паучиха в ответ неуклюже махнула ржавой киркой, не задела, но волчице пришлось отскочить. Та вновь зарычала, слегка пригнувшись для броска. Снизу вверх и вверх ногами вообще-то сложно было понять, чего она на самом деле задумала. Паучихе деваться некуда, это понятно. Слезет с меня, вскочу и присоединюсь к схватке, и отнюдь не на ее стороне. Так что она оставалась на месте, прижимая меня к земле, и не сказать, что вид на жвалы и сокровище между ними был чем-то приятным. Идейка пришла быстро. Что может быть лучше для волчицы, чем сбить ее противника с баланса и позволить ей вгрызться в шею? Да ничего. Вот я и стал здоровой левой колотить паучиху по лапкам, и затем и ногами подключился. Ногами даже проще. Хрясь. Лапка проскользила по камню, ее владелица заметно покачнулась. «Что ты?» – успела сказать она, и Эльза ринулась в атаку. Одним прыжком, расставив руки-ноги, с глухим рычанием, рвущимся сквозь боевой оскал. И, да, метила она явно в горло, но все же не добралась и повисла на теле паучихи. После чего без каких-либо размышлений взяла, да и врезала лбом по носу. Затем еще раз, и еще разок, нападавшую закачала, она обиженно взвизгнула, затопала туда-сюда, пытаясь сбросить захватившую ее ногами волчицу. «Мое, мое, не твое», визжала она, пытаясь отмахаться, а затем, увы, вспомнила про кирку в своей руке, сзади, успел крикнуть я, только вот Эльза не успела отреагировать, и затупленный, рыжий от ржавчины конец кирки с чавканьем вошел в спину волчицы, в район груди, та заскулила, а я, ну, я очень обиделся, хотелось взять, сбросить с себя паучиху и потом поотрывать ей к херам все конечности, а получилось только ужиком выползти из-под нее, проклиная грубо обработанный камень, царапавший меня даже через одежду, но выполз, резко поднялся, не чувствуя боли, весь злой, разгоряченный и с крепким таким желанием поиграть с паучихой так, как это делают скучающие дети, не потребовалось. Завидев меня, нападавшая отпустила кирку, которая так и осталась висеть в спине Эльзы, недоуменно вскрикнула. «Куда ты?» Только вот сделала она это так, что оголила шею по самое, и раненая Эльза, уж не знаю, по инстинкту ли, или по разумному решению, вгрызлась в горло и принялась его рвать, буквально, зубами, не пытаясь задушить, а именно что отрывая куски плоти, сплевывая их и хватаясь вновь. Вот такого паучиха не пережила, сложилась разом, булькая что-то с широко раскрытыми глазами и стремительно темневшей одежкой. Я бросился к Эльзе, успел раньше, чем она свалилась на пол, подхватил, осторожно усадил, не трогая при этом кирки, все так же торчавшие в спине. Хер его знает, куда именно удар пришелся, да и вообще, это как сперва проткнуть наполненный жидкостью мешочек ножом, а затем этот нож выдернуть, пока нож внутри, жидкость тоже, вытащи, и случится фонтан, которого надо было избежать, тут уж не до всяких заражений, сиди, не шевелись, как дышится, кивни два раза если легко, один раз если тяжело, приказал я, сев напротив, поддерживая ее в равновесии и глядя прямо в глубокие, широко раскрытые глаза, она была напугана, ну и, конечно, больно ей, зато стоило промелькнуть узнаванию, как сразу там и любовь нарисовалась, и даже рот в слабой улыбке растянулся, Эльза кивнула два раза, изо рта крови тоже, вроде бы, не шло, хотя как тут поймешь, какая у нее своя, а какая чужая, все будет хорошо, на удивление отчетливо пробормотала она, залижем, буду как новенькая, не трать силы, если почувствуешь ухудшение, сразу дай мне знать, а теперь давай-ка помогу тебе встать, попробуем разыскать нам помощь. Впрочем, идею заставить ее идти самой я отбросил, едва успел сказать, и, несмотря на слабые возражения, взял и аккуратно закинул ее себе на плечо. Не слишком-то она тяжелая, терпимо, это не те мои громадины. Устроил получше, понес ее туда, откуда мы в этот сраный коридор вообще пришли. Пушистый хвост все норовил в нос залезть, но это уж хрен с ним. Честное слово, далеко не ушли, спустя секунд 10 позади послышался нарастающий цокот муравьиных лапок, обернулся, готовый драться, а там сопровождающая наша к нам бежит, на мертвую паучиху взглянула лишь мельком, но вот копье в руках держала, примчалась, вся потная, настоящая, а то хрен его знает, может пауки эти еще и лица подменять умеют, а, напала одна из тварей, когда от тебя оторвались и потерялись. Отбились, но волчицу ранило, быстро произнес я, нужно перевязать, веди, где это сделать можно, невелика потеря, одна ушастая в обмен на хитрую ленивую тварь, начало было мурашь, но осеклась, едва я на нее взглянул, злобно так взглянул, Следуй за мной, заглянем в целебную камеру. Эльза поскуливала и все норовила заехать пушистым хвостом мне в нос, но в целом держалась неплохо. Крови не так уж и много было, стекала, по крайней мере, с нее на меня. Застрявшая в теле кирка особо не дергалась, так что и дополнительный урон если и нанесла, то небольшой, выживет. Надеюсь, этот переход по коридорам занял куда меньше времени, чем предыдущий. Первой в комнатку тихонько заглянула Мураш, непрерывно оглядываясь и шепча под нос о том, что их не должны заметить, иначе ее обратно в рядовую спишут. Следом ввалился и я, поддерживая волчицу за ногу и задницу. «Целебная камера, говоришь?» – проговорил я. «На лазарет, ясное дело, комнатка не походила. На дом лисицы, очевидно, тоже. Больше всего это напоминало усыпальницу в древних-древних захоронениях, погребенных под массивными каменными пирамидами. Три вырезанных из камня стола, гладких и со специально проделанными сливами для крови. Батарея каменных же ваз, мне по пояс, у стены напротив входа. Ну и множество фруктов, распиханных по плетеным корзинкам. Судя по запаху, некоторые уже забродить успели. А что, закрыли раны и лежи, жди, пока заживет. Вот тебе и еда, и попить, и всякое, чтобы с обеими частями тела работать». С этими словами Мураш указала на вазы. «Никто, конечно, тут лежать не любит, одиноко, но всегда так было и всегда все оправлялись». Вздох. «Ладно, внешний вид может быть обманчив, но нельзя и про непривычную физиологию всех этих существ забывать». Медленно, осторожно положил волчицу на ближайший стол, спиной вверх. Поникший, чуть сбившийся в комья хвост разместил аккурат между разведенных ног, руки слегка царапали камень ногтями, а в скуле же стали проскакивать хриплые нотки. «Нехорошо. Так, насколько возможно, одежду с торса Эльзы, долой, затем осмотреть рану». В ярком свете светлячков на потолке видно было, что кирка без проблем пробила кожаную накидку и встряла где-то промеж ребер, справа и ниже сердца. «Вода, бинты, вата, обеззараживающие», — Мураш недоуменно на меня взглянула. «Ну, чего делаете, чтобы рана не загноилась? Показывай давай, бегом». Командный рык удался на славу. Она моментально вытянулась в струнку, щелкнула лапкой о лапку и помчалась собирать все необходимое. Пока я потихоньку, полегоньку отрывал успевшую прилипнуть к спине одежду. Минуту спустя, рядом со мною стояли каменные вазы. В одной вода, в другой бинты тонкие, в третьей вата или что-то вроде того. Ну и четвертая была заполнена янтарными кристаллами, каждый размером с орех, и пахли они кислыми фруктами. «Как пользоваться?» – спросил я, указывая на них. «Разжевать в слюне, чтобы совсем мягкие стали, а затем размазывать вокруг и внутрь чуть-чуть. Можно в воде растворить штук 10, и затем облить. Вот и жуй давай». Мураш покорно сунула в рот пяток кристаллов и стала медленно работать челюстью. Я же наклонился к лицу Эльзы, почесывая ее за ушком. «Будет больно. Постарайся не дергаться». «Хорошо», — проскулила она. «Ладно, поехали». Взялся за кирку обеими руками и ровно потянул ее вверх, без рывков и излишних шевелений. Вылезла она с мерзким чавканьем. У волчицы от боли разом все мышцы напряглись, но она лишь стала скулить громче, да руками за края стола схватилась. Ну и хвост как бешеный колотил, не мешал, но визуально отвлекал. «Есть», — вытащил. Сразу отбросил кирку в сторону, окончательно оторвал продырявленную одежду. Рана выглядела неприятно, еще и кровотечение вдобавок усилилось. Так что оторвал кусок бинта, тонкого и нежного на ощупь, обмочил в воде и мазками очистил окрестности раны. Особо без толку, кровища-то прибывало, но хоть что-то. Мураш, тем временем, уже разжевала свою штуку и выплюнула на ладони. Пахучая янтарная масса, вонявшая подгнившими фруктами, это, все же, не то, чего хотелось бы иметь, но больше нечего. Зачерпнул рукой как следует, и давай размазывать вокруг тонким слоем, и внутрь еще комочек опустил небольшой, с болтик. Теперь оставалось только закрыть и забинтовать потуже, чего и сделал. Бинты, вата, вот все, что есть. Стонущую Эльзу пришлось приподнять, но, в итоге, затянул таки туго-туго, чтобы ничего точно не вытекло или не вывалилось. Помещенная поверх раны стала понемногу краснеть. «Ты как дышится?» — спросил я волчицу. «Вроде бы нормально», — пробормотала та. «Жжется там, и вокруг, и внутри». «Это правильно, так и должно», — сказала муравей, скрестив руки на груди. «Так, может, пойдем уже? Пусть тут лежит и выздоравливает, никуда не денется». Даже коситься на нее не стал, проигнорировал этот бред, спросил у Эльзы, поглаживая ее по макушке. «Ты говорила, что залижете. У вас и правда заживает от этого?» «Да, мы же волчицы, а не люди. Я сама ранки зализывала, и мне тоже». Картинка перед глазами встала сомнительная, но в данном случае можно этой сомнительностью и пренебречь. А значит, нужно Эльзу поскорее к остальным членам стаи доставить, чтобы те своими методами поработали. «Я тут уже достаточно пробыл, чтобы в такое поверить. Приоритеты меняются», — объявил я. «Сперва оттащить ее к своим, затем вскроем остальных ваших пауков». Но, откровенно растерялась Мураш. «Возражения не принимаются, и ты выведешь меня к выходу. Вперед, шагом марш. Но, принцесса, разберусь, когда вернусь. Мне еще волчонка забирать. Давай, шевели уже задницей». Глава 26. Видимо, со второго захода мой голос оказался достаточно командным, чтобы Мураш с неохотой, но все-таки повела меня наверх, к выходу из всей этой подземной паутины. Эльзу я бережно нес на руках, та была без сознания, лишь легонько-легонько поскуливала, ну и все. Хвост безвольно болтался передо мною и бился о правую ногу. По крайней мере, рана, похоже, оказалась не настолько опасной, как я боялся. После того, как тщательно отмыл ее лицо от паучьей крови, никакой новой не появилось, ну, то есть, изо рта крови не было, а значит, легкие более-менее в порядке. Дышала ровно, пусть и слабо, без сомнительных звуков. Уже на поверхности я с наглой мордой прямиком двинулся из стройки. Пусть рабочие там оглядывались, да и солдатики недоумевали, плевать, главное, я выглядел и вел себя так, будто мне можно взять и спокойно уйти. Вот и ушел. Сопровождавшая меня муравей осталась на границе, неловко переминаясь с лапки на лапку. Более чем уверен, что когда я скрылся за холмом, она ринулась докладывать. Да плевать, лишь бы успеть волчицу до остальной стаи донести, а там уже сам вернусь, еще мелкую уж вытаскивать. Время вовсю шло к ночи. Практически весь день угробил в гостях у Мураши, так что соревновался я не только с возможной погоней, но и с уверенно катящимся за горизонт солнцем, оранжевым таким, теплым, как и все небо. Ладно, хоть дорогу помнил до безопасного места, больше оно безопасным, видимо, не будет. Усталость, побитость, прихрамывающая нога и раненая рука – дело терпимое. Нечего себя жалеть, когда от меня кто-то зависит, вот и не жалел. И добрался до лагеря, в общем-то, без происшествий. Пару раз останавливался, чтобы почесать слишком уж неприятные укусы комаров на спине. На полпути Эльза очнулась и попыталась было своим ходом двигаться, но я не дал. Только проверил, как там перевязка, держится ли и не открылась личева, но там было все в порядке. Подумаешь, пропитавшаяся кровью вата с бинтами, отдирать будет неприятно. Итак, лагерь, гончая заметила меня первой, разумеется, она же первая и подбежала. Эта дура и половины дня не просидела, взяла и бросилась по следу. Эльза демонстративно надулась, спасла меня от мимикрирующего паука, так что, на этот раз прощаю, ответил я, а теперь языки готовьте, ее крепко зацепило. Сразу трое волчиц, включая Альфу, аккуратно подхватили Эльзу с моих рук и утащили на землю, поближе к костру. Положили на живот, задумчиво на перевязку поглядели. Затем Альфа вздохнула и приложилась к фляге. За ней и остальные последовали. «Задержаться у вас не могу, мне еще мелкую вытаскивать». Заключил с муравьями соглашение, я в их рядах нахожу пауков-притворщиц, они, в обмен, выпускают мелкую и пропускают нас к проходу через болото. Я все равно им не верю, резко тряхнула головой Альфа. Затем она уставилась вдруг на мою шею. Ну, там, где волчонок покусал. А наша хитрая дура еще и пометить тебя успела. Ну вы поглядите все, все и поглядели. С таким разнообразным спектром невольных вздохов, завидующих, обиженных, расстроенных. Это мелочь, а не она, ответил я. А она еще слишком для такого маленькая, и вообще ей нельзя, это дело самой старшей, а не самой младшей. Она ребенок, обрадовалась меня увидеть, вот и все, конечно, ребенок. ПФФ Альфа демонстративно надула щечки и фыркнула. Я ей за такое хорошую взбучку сделаю, когда-когда ты ее вытащишь. Я без задней мысли потрепал ее по голове и за ушком почесал. Она была не против, разве что покраснела и взгляд в сторонку отвела. Вот это уже правильный настрой. Вытащу, не переживай. Если все пойдет нормально, то завтра или послезавтра пойдем уже через болото, все вместе. Неуверенно почесав нос, Альфа резко развернулась, глотнула еще воды и принялась командовать медицинской процедурой. А я за этим проследил. Вот, значит, они с Эльзы содрали прилипшую перевязку. Самая младшая волчица отошла с окровавленным комком в сторону и стала его закапывать, активно в процессе принюхиваясь. Затем гончая щедро облила спину раненой ледяной водой, отчего Эльза дернулась и заскулила. Сильнее она заскулила, когда стали в шесть рук смывать с нее остатки крови и обеззараживающие мурашовые хреновины. А затем волчицы взяли, да и стали по очереди рану лизать, каждая со своего направления. Вот так вот прямо прикладывались и язычком, раз, два, три. Эльза дергалась, хвостом била и вообще, вроде бы, подвернувшийся под нос пучок травы закусила изо всех сил. А стая продолжала. В какой-нибудь очень другой обстановке это, может быть, и выглядело бы, не знаю, эротично. Сейчас, странно и неестественно, на несколько секунд такое чувство появилось, будто я не я и на самом деле на экране ужастик какой смотрю, а не стою в паре метров, вот настолько неестественно. Аж головой помотал и глаза потер, не особо-то помогло. Так что я сел и продолжил тупо на это глядеть, на то, как лежавшую на животе девушку облизывали еще пятеро, помахивая пушистыми хвостами и подергивая волчьими ушами. Чего там сраный, не видно, да я и, откровенно говоря, избегал туда смотреть, все из-за того же чувства неестественности. Минут через 10 наступила пауза на попить, все разом от Эльзы отпряли, приложились к фляжкам. Самая молодая вообще из родничка хлебать принялась, стоя на коленях. Как успехи? Негромко спросил я, и, наверное, неловко. Альфа взглянула на Эльзу, затем на меня. Жить будет, она бы и так выжила, как мне кажется, но сейчас точно будет. Еще немного поработаем, затем на ночь оставим и будем еще несколько дней по утрам и вечерам, пока окончательно не заживет. Только ей дыхалку зацепило немного, похрипывает. И это уж мы никак не залижем. Опасно? Да нет же, просто дышать будет сложновато, бегать, вот все такое. Хорошо, как до остальных доберемся и решим, что делать дальше, как-нибудь придумаем, как можно ее до конца вылечить, ответил я и встал на ноги. Я возвращаюсь к муравьям, берегите себя, и чтобы никто больше за мной не пошел, ясно? Я не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то из вас пострадал. И, не дожидаясь ответа, двинулся в сумрак, прочь от лагеря и в сторону муравейника. Вообще-то, под самую ночь топать, эта идея не из лучших. Лучше бы остаться да переночевать, но я боялся за волчонка. Пусть с принцессой Мурашей можно иметь дело, лучше все-таки не борзеть, и так уже свалил самовольно. Мало ли чего она подумает, если я пропаду, возьмет и пустит мелочно на мясо, наверное, на что еще Мурашам волчонок. Свадебная арена же отменяется. На отряд муравьев-солдат я наткнулся где-то на полпути. Луна сегодня была за облаками, свет от нее, один смех, но его кое-как хватило, чтобы мы все-таки друг друга увидели, оказавшись в метрах 15. «Все в порядке, уже возвращаюсь», — сказал я, помахивая рукой, готов и дальше искать злобных хитрых паучих. Только вот чего-то они дружелюбными не выглядели. С копьями наготове, окружили меня живенько. В темноте силуэты этих своеобразных кентавров смотрелись куда как опаснее и неприятнее, что ли, чем на свету. Ну что поделать, когда нижняя половина от муравья, а вернее от девушки. Ко мне подошла командир Мураши, все та же, что сопровождала меня этим днем, откровенно раздраженная, насколько это можно было разглядеть, но и злорадствующая. Наша принцесса была очень недовольна твоим поступком. Ты бросил свои обязанности, и это чтобы унести какую-то пораненную псину. И теперь я возвращаюсь, чтобы довести дело до конца, сухо сказал я. Так что соглашение не нарушено. Найду ваших врагов, заберу волчонка и мы пройдем через болото. Она крайне недовольна. Не смутившись, продолжила Мураш. И пусть вечерняя находка немало ее порадовала, порадовала всех нас, знай, что более не будет тебе такой вольницы. Ни шагу за пределы нашего муравейника, пока не закончишь чистку. Так и собирался. Тогда, садись на меня, и мы возвращаемся. Голос у нее предательски дрогнул, выдав подобие возбужденного вздоха, но остаток фразы она произнесла нормально, высокомерно даже, а затем встала передо мною и присела, медленно сложив все свои лапки. Задумчиво почесав затылок, я пожал плечами и без лишних слов махом на нее запрыгнул. Оседлал, считай. Хитин оказался жестким и скользким, так что пришлось держаться за талию и надеяться, что не отобью себе задницу. Мы двинулись в путь. Ход не слишком-то удобный, рывки, покачивание, да еще и неуклонно то в сторону сползал, то назад, то вперед. И это надо было еще ноги поджимать, чтобы не мешать стремительно движущимся лапкам. «Что за вечерняя находка?» – спросил я по пути. «Что пропустил?» «Наши фуражеры отыскали мужчину», – гордо, с придыханием ответила муравей. «Нормального, а не такого, как ты. Он так очарован нашими следами, что ни слова против не говорит, и чуть в раскорячку ходит, настолько готов к своему делу. Принцесса уже заперлась с ним в своих покоях, и, когда мы выходили, так оттуда и не показалось. И едва ли до утра, а то и до полудня покажется, вкушая его на брачном лежбище. А во, какие слова пошли. Ну, как понимаю, для них это все в самом деле важно. А мне лишь бы дала мелочь забрать да спокойно всем мимо пройти. Так, чего-то вспомнилось о мелочи. Чего-то не очень-то приятное. Что-то на тему, сколько волчонок продержится на арене против муравьев. И все это под соусом свадебного развлечения, которое было обещано мне, и кто знает, может, принцесса решит все-таки на это поглядеть со своим новым мужем, не считаясь с нашим соглашением. Надо поторопиться, прибавь ходу, резко приказал я, не терпится на свадьбе побывать, всем не терпится, это великий день для всего муравейника, все-таки, после такого разочарования как ты, я не вытерпел и врезал ей подзатыльник, благо, она была не в шлеме. Шлепок получился мощный, звонкий, по округе разнесся. «Надоели твои оскорбления», – прошептал я, наклонившись к самому ее уху. «Твое дело – выполнять приказы, не думать. Так что затолкай свои мысли обратно в свою крохотную черепушку и двигай лапами. И передерни заодно в свободную минутку». Она задрожала. Это все на ходу происходило, так что я все еще держался за талию и прекрасно чувствовал, как ее взяла дрожь. «Да ладно только это!» В хиленьком лунном свете разглядел, как у нее вспыхнули уши, до самых кончиков. Есть, пересохшим горлом прошептала она, и путь продолжился, как ни в чем не бывало, ну, почти. Остальные мураши-солдатики вроде ничего не заметили, а если и заметили, то виду не подали. Зато лично я прекрасно чувствовал, как разгорячился мой транспорт, до того, что дрожа и глядя строго вперед, она руками то и дело пыталась мои ладони сдвинуть. Вниз, разумеется, до заветного щелчка под лобком. Вот же повезло, наткнулся тут на любительницу подчиняться, активную любительницу. Впрочем, руками я не давался и крепко держался за талию, несмотря на все ее попытки их опустить, так что хрен ей.